Испанская кухня. Яичница по-испански. На 6 порций 10 яиц, 150 граммов сливочного масла, 150 граммов сливок, 500 граммов стручкового красного сладкого перца, 300 граммов помидоров, зелень, соль. Яйца разбить в отдельную посуду, добавить соль, сливки, распущенное сливочное масло, взбить венчиком, форму смазать внутри холодным сливочным маслом, влить процеженную яичную массу, поставить варить на водяную баню. Готовить на водяной бане, помешивая деревянной лопаточкой, пока яичница не загустеет. Подать с нарезанным соломкой и с печеным перцем без семян и кожицы, поджаренными на масле, измельченными помидорами без кожицы и зеленью.